Глава 16. Саша. Жадный взгляд проходится по моему телу. Темные глаза в полумраке кажутся еще мрачнее, а сам Феликс — яростнее. Сперва мне кажется, что он недоволен и злится на то, что Ян привез именно меня. Но хрипло рыкнув, он быстро шагает ко мне и быстро прижимает за талию, обхватив ее цепкими ладонями. Мужские губы накрывают мои без предупреждения. Рядом слышится смешок Яна, отчего Феликс даже не заканчивает и первый поцелуй — отстраняется и поднимает взгляд на него. Я улыбаюсь, облизывая губы, и смотрю на натренированную грудь Феликса, слыша. «Что?» — спрашивает Ян, хмыкнув на реакцию друга снова. «Ты дьявол, ясно? Сумасшедший демон. Где ты ее взял?» «Хороший вопрос. Я только вышла из душа, когда телефон завибрировал в сумке. Встреча с тем слизким и плотным мужичком прошла на ура. Он опоздал на полчаса, вынудив меня ждать его одной в кафе. После он долго пытался уболтать меня на ужин с ним и еще сильнее пытался узнать, где это я взяла эти деньги. Он был даже близок к разгадке, едва не сказав в лицо, что я все же продалась за брата какому-то мерзкому мужчине. И еще с таким подтекстом, что могла бы и под него лечь. Бррр. Можно представить мое настроение. И какой я мерзкой себя ощутила, едва пришла домой. Сразу душ. Несколько раз мочалкой с гелем растерла кожу, пока она не начала скрипеть. Стало немного легче, когда с пены смылась вся липкость и усталость. Хорошо, что брата не было дома. Он где-то носился, работал и пытался загладить вину передо мной. Кажется, он прекрасно понял и без моих нотаций, что натворил. Я взяла телефон и осторожно ответила. Их личные номера телефонов я вбила чуть ли не в первые дни, чтобы они не застали меня врасплох. «Я около твоего дома», — произнес он, вызывая у меня моментальные мурашки по позвоночнику. «Выйдешь?» «У меня есть выбор». «Нет», — хмыкнул хрипло. «Куда мы поедем?» «К Феликсу», — сказал он спокойно, словно это было в порядке вещей. «Надень сексуальное белье, ему такое зайдет. «А тебе?» — неожиданно спрашиваю я. «Мне бы хорошо без ничего. Жду». Одевалась я со скоростью света. И теперь выгляжу как настоящая, прости господи. Короткое платье, которое единственное попалось на глаза, когда я надевала этот комплект. Мне не для кого его носить, но однажды купила только за компанию с подругами. И так он лежал у меня, ждал своего часа. Теперь я чувствую телом кружево. Оно не колючее и не неприятное, наоборот. Сели обе части комплекта идеально, а простое платье скрыло его, пусть и ненадолго. «Снимай нахер эти каблуки», — говорит Ян, отчего я подскакиваю. Неожиданно он повысил голос, а я это очень не люблю. «Хорошо». Покорно киваю. Отхожу от Феликса и стягиваю туфли. «Ян, ты и сам не дал мне разуться». «Не начинай», — хмыкает мужчина, сверкая таким же темным взглядом и прижимая уже к себе. Я сглатываю, втягивая приятный запах дорогого парфюма. «Просто сделать вот так». Он быстро подхватывает меня под ягодицы и садит на себя. Я вскрикиваю от неожиданности и хватаюсь за его шею, нервно смотрю на мужчину. «Сейчас намного безопаснее». «И как вы не убиваетесь на этих шпильках?» Он спрашивает, а единственное, о чем я могу думать, это о пальцах на моей голой попе. Платье неприлично задралось, широкие ладони сжимают задницу, и я прикусываю губу. «Поговорить с ней приехал». Недовольно слышу я рядом. Это мне говорят в ухо. А следом зубами он скидывает лямочку платья, словно не может больше ждать и терпеть. «Если да, тебе придется подождать».